Форстер мельком взглянул на огромные настенные часы. До трех часов не доставало двух минут. За спиной у него взад и вперед сновали люди. Среди великого множества беспрестанно меняющихся лиц Форстер не обратил внимания на скромно одетого мужчину средних лет, который медленно прошел мимо него и сел рядом на скамью у самой стенки третьей кабины. Когда Форстер поднялся, чтобы войти внутрь, и на мгновение повернулся к нему спиной, мужчина неприметным движением прилепил к стенке кабины какой-то предмет, похожий на майского жука, только чуть поменьше. Затем неторопливо встал и пересел на другую скамью подальше. «Даю Мюнхен», — послышался голос телефонной барышни. Форстер прикрыл дверь и взял трубку. Глава 12. Ронни казалось, что за последние часы сам воздух вокруг него словно накалился. Еще не сгладилась острая боль, причиненная трагической смертью старого Додека. А теперь вот Белла Имре попал в такую беду, что приходилось не на шутку тревожиться за его жизнь. Подполковник, разумеется, отдавал себе отчет в том, что пока знает он ничтожно мало и находится, собственно, лишь у входа в темный лабиринт, двери которого обогрены кровью несчастного Додека. Смерть старика и душевные муки Имры наполняли его яростью и толкали к решительным действиям. Но опыт многих лет работы в контрразведке удерживал от преждевременных, слишком поспешных шагов борьбы в открытую. Да, эти годы научили его ждать, подавлять в себе желание одним ударом покончить с тем или иным осиным гнездом, и он ждал. В динамике переговорного устройства послышалось легкое потрескивание, а затем голос Салые. «Объект вышел из почтамта. Говорил с Мюнхеном. Наши засекли разговор. Запись посылаю. Ведем объект дальше». «Благодарю. Будьте осторожны. Не спугните его. Пока это единственная ниточка, которая у нас в руках. Я все понял, будет в порядке». «Знаю, не подведешь. А сейчас поторопись на стоянку. Там работают наши, Ладани и Шашвари. Предупреди, что объект на подходе». «Иду». Рона выключил микрофон, поставил рацию на прием. Перед ним стоял Кути с блокнотом в руке. «Что у тебя?» «Кое-что на Нандера Сааса. Родился в Будапеште в 1924 году. Мать Анна-Мария Борбала-Ловаш. В 1946 году нелегально эмигрировал. Сейчас пересек границу в Хедьеш-Халуме на автомобиле с паспортом гражданина Венесуэлы на собственное имя. Дата въезда — 16 июня». «Всего за день до убийства Иштвана Додека», — воскликнул подполковник. «Где проживают?» «В картотеке ищут место прописки». «Напрасный труд». Рона с огорчением махнул рукой. «Ясно, что он нигде не прописался. Зачем?» «Но поиск продолжать на всякий случай». «Чем занимался на родине после войны? Сведения имеются?» Капитан заглянул в блокнот. «Проживал на улице Беркочиш. При регистрации в полиции в 1945 году в анкете в графе о роде занятий указал агент по снабжению, частный предприниматель». «Иными словами, спекулянт на черном рынке, ясно. Теперь их называют деляги». Побарабанив карандашом по столу, добавил: «Чтобы такому ничтожеству поручили работать с Имре, что-то я сомневаюсь». Кути указал на динамик переговорника. «Так или иначе, что-то начинает вырисовываться. Уж очень старается мой друг Сала, и докладывая вам по этой штуке». «Пожалуй, — согласился Рона. — Конечно, в том случае, если этот Герр Петер Вольф из той же компании, которая нас интересует».